Глава 69. Королева. Натали. «Как же я тебя люблю, словами не передать!» Выдохнул сияющий от счастья Эльтаир и быстро подхватил меня на руки. «Все, пора убираться из этого гиблого места. Зацеловывать буду позже». Я крепко обхватила его за шею, не в силах поверить, что кошмар закончился. Эльтаир активировал перед нами сияющий портал и уверенно туда зашагал. Вот только дальше случилось непредвиденное. У самого входа в портальную арку он наткнулся на прозрачную преграду. Он не смог войти в портал. «Какого хребса происходит?» Ругнулся мой супруг и попробовал разбить эту преграду ногой, но лишь зашипел от боли. Поставив на пол, он задвинул меня к себе за спину, зажег фаербол между ладонями и швырнул ее в невидимую заслонку. Огненный шар пролетел сквозь нее без труда. Эльф сделал шаг вперед, и стало очевидно, он может покинуть этот каменный мешок, но только без меня. А я вспомнила и озвучила мужу слова своего похитителя. «Сориньон мне сказал, ангелианец тебя чувствует, но даже если доберется сюда, чудо не произойдет. Ты привязана к этому месту и сможешь его покинуть только после того, как карман схлопнется». «Да, я уже понял», — нахмурился супруг. «Этот тварёныш тебя здесь зафиксировал. Наверное, раздобыл твой волос и использовал его для заклинания». Я вспомнила, как Том когда-то погладил меня по спине, и теперь стало ясно, зачем он это сделал. Заготавливал ингредиенты, чтобы на меня влиять. И что теперь делать? В душе все похолодело. Воздух над нашими головами потрескивал все сильнее. Было ясно, что ловушка схлопнется в любой момент. «Справимся», — заверил эльф, но его голос звенел от напряжения. «Стой здесь и не шевелись, хорошо?» «Да», — ответила я, боясь даже лишний раз шевелить губами. Эльтаир скрылся в портале и вернулся назад через 15 секунд сопровождения Кассиана, Майкла, Микаэля, Дэна и Брэндона. Я пришла в ужас от мысли, что они могут погибнуть вместе со мной. «Все будет хорошо, родная», — порывисто обнял меня Денис. В его объятиях страх немного отступил. Места здесь было мало, поэтому ангелианец спрятал свои крылья. А с его кончиков пальцев прямо в стены заструилась нежно-золотистая энергия с белоснежными переливами. В его взгляде было столько вины, тревоги, любви и обожания, что ёкнуло сердце. «Я не дал закрыться порталу, а сейчас с другой стороны его держат открытыми Жан, Эрнел, Ренни, Норман и Эрик», — торопливо пояснил мне Эльтаир. А Кассиан скомандовал. «Пока я удерживаю это место от разрушения, ваша задача — снять с Натали фиксирующую магию. Надо встать в цепочку вокруг нее», — произнес Эльтаир, и парни моментально сделали, как он сказал. Дэн выпустил меня из объятий и замкнул круг, в центре которого оказались мы с Кассианом. «У меня нет магии, но используйте меня как батарейку, парня. Берите мою жизненную энергию», — твердо заявил Брэндон. «И мою», — решительно кивнул Майкл. «Прости меня, моя ангельская девочка. Это я во всем виноват». Подойдя вплотную, обнял меня Кассиан. Теперь золотистые искорки струились не с его пальцев, а со всей спины. Каждой клеточкой тела я ощущала, как много энергии он сейчас тратил, пытаясь стабилизировать пространственный карман. Интуиция подсказывала единственно верное решение. Приподнявшись на цыпочках, я поцеловала своего ангела. Рвано выдохнув, Кассиан моментально перехватил инициативу, и от сладости его упоительного, запредельно нежного поцелуя у меня подкосились коленки. Если бы он не держал меня в объятиях, я осела бы прямо на каменный пол. Обретя дополнительные силы, Кассиан повлиял на мой лерзонский щит. Теперь он расширился и накрыл всех, кто был в этом помещении без исключения. Если нас закинет в открытый космос, не удивлюсь, если у нашей команды будет шанс выжить и моментально уйти из невесомости в безопасное место порталом. Это меня сильно приободрило. «Проклятие, фиксирующая магия не поддается», — мрачно произнес Микаэль. На его лбу от напряжения выступили вены, у всех остальных тоже. «Похоже, этот тварёныш использовал какой-то королевский артефакт», — с негодованием произнес Эльтаир. «И теперь, чтобы разрушить заклинание, не дающее Натали покинуть это место, надо задействовать королевскую магию. Парни, у вас есть в приятелях короли, императоры или императрицы? На меня не смотрите, мой братец уже заочно меня похоронил. Я бы притащил его сюда насильно, но не уверен, что смогу быстро пробиться в свою Эльниарию». «Я сейчас приволоку сюда Валенсию за шкирку», — решительно заявил Микаэль и достал из кармана портальный артефакт. Но он не успел его активировать. Возле нас заискрился еще один портал, из которого выпрыгнула красивая блондинка в изящной короне. Ее золотистое платье выглядело по-царски шикарным. «Что тут происходит?» быстро обвела она взглядом каменный мешок. Голос был звонким, мелодичным. Наверное, в роду были эльфы. В голову прилетела мысль, что это и есть Валенсия. Но интуиция и логика подсказали, что нет. Правительница Аншайна — пожилая дама, а этой блондинке с виду было примерно 23. «Это твои молитвы сработали?» Изумленно посмотрела я на Кассиана. «Нужна была королева, и бац, вот она. Получите, распишитесь». «Наверное», — ошарашенно отозвался он. «Эмиральда», — кинулся к девушке, потрясённой до глубины души Майкл. «Я тебя всё-таки нашла!» — выдохнула она с блаженной улыбкой, когда Майкл заключил её в крепкие объятия. «Любовь моя, прошу, помоги. Сними фиксирующую магию с этой леди». С трудом оторвавшись от объекта своего обожания, Майкл махнул в мою сторону. Глядя на меня, блондинка нарисовала в воздухе неизвестный мне символ. Я почувствовала, словно гора спала с плеч. Стало так легко. «Всё, уходим отсюда», — скомандовал Кассиан, подхватывая меня на руки. Майкл тоже подхватил на руки свою возлюбленную, и мы дружной толпой запрыгнули в портальный переход, который всё это время из последних сил удерживали Жан-Жермен, Ирнел, Ренни, Эрик и Норман. Наш телепат, юрист и мой секретарь не обладали нужной магией, но поддерживали силы Жана и целителя Эрика своей жизненной энергией. Уверена, Кассиан потом восполнит им все потери, Брэндону тоже. А о Майкле позаботится его королева. Едва последний из нас, Денис, спрыгнул на траву, как за нашими спинами раздался оглушительный хлопок. Дефектный пространственный карман схлопнулся.